рифмами жонглирую, жонглирую. Раз-два, раз спортивные частушки презентирую. Почему спортивные? Объясню охотно. Потому что сейчас, ребята, всем нам будет потно. Среди всех частушек это самый первый номерок. Это что за фраерок? Всем поет про бумерок. Он блатную кепку носит, фразы быстро произносит. Весь народный простой, догадайся, кто такой. На заборе сел Серега, пьет кефир, смеется. Потому что его диск везде продается. А подумать, кто бы из вас не пил и не смеялся, если бы его не диск везде продавался. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Девки любят тех ребят, кто ступает гордо. Хватит пива жрать и сделай что-нибудь для спорта. Вот гантели, вот турник, чтобы девки были рады. Налегай, давай, ребята, на спортивные снаряды. Но откуда ж на базаре взялись эти ценники? Не могу себе позволить гламурные треники. Адидасы, рипаки, филиппом и найки. Помогите спонсора найти для нашей шайки. Покричать и кугуляют центровые мужики. Берут девочек за руку и ведут у бутики. А я, милый, говорю, ты забудь про бутики. Я ромашек тебе нарву и добавлю лютики. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Доги, Доги, доктор Дре пили водку во дворе. Рядом с ними Эминем с белобрысым теменем. На заваленке напротив еще парочка ребят. 50 центов говорят, слышь, давай по 50. У физкульт, привет, ребят, шо, пухли лица. Я Серега, King of Rap, хотите поучиться? Бросьте это дело, зря вы над текстами мучитесь. Рэп читать вы не умеете, да и не научитесь. Есть такая статуэтка, золотой граммофон. Он получает статуэтку, только самый чемпион. Говорят, что статуэтка есть любви, народный тест. Приезжайте к нам в Россию, разберемся, who's the best. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас в открой, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще. Хватит потушить, ребята, в сторону подружки. Выходи до нас во двор, послушай частушки. Да еще, эй, Серега, да еще. Эта тема просто супер, эта тема та еще.